смотри, там, где росли закатаны, лучами солнца передам привет. Там, где носки пищали все, там либо лишь услышать свой голос в воде. Позволь с тобой рядом быть не, море любви не переплыть не. Либо тонуть, либо летать, лишь бы тебя в нем не потерять. Позволь тебя крыльями небо обнять, замедли время, пока будем мечтать. Я растворюсь, как туман далекий, мысли убьют роста, я не е. Холодом пропитана душа, давно по тебе ли в небе плачет она. Шепотом кричит, умоляя, зовет, по тебе одной тоскует и ждет. Холодом пропитана душа, давно по тебе ли в небе плачет она. Шепотом кричит, умоляя, зовет, тоскует и ждет. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали след, а мне бы лишь услышать твой голос в ответ. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали след, а мне бы лишь услышать твой голос в ответ. Мечты поделили на молекулы любви, разделили берегами, зачеркнули временем. То, что было, все прошло, без тебя мне холодно. Сделали с тобою мы работу над ошибками. Любовью связаны мы, любовью повязаны мы, и полетим с тобою в нужном направлении. Холодом пропитана душа, давно по тебе ливнями плачет она. Шепотом кричит, умоляй, зовет, по тебе одной тоскует и ждет. Холодом пропитана душа, давно по тебе ливнями плачет она. Шепотом кричит, умоляй, зовет, тоскует и ждет. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали след, а мне бы лишь услышать твой голос в ответ. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали след, а мне бы лишь услышать твой голос в ответ. Холодом пропитана душа, давно по тебе ливнями плачет она. Шепотом кричит, умоляя, зовет, по тебе одной тоскует и ждет. Холодом пропитана душа, давно по тебе ливнями плачет она. Шепотом кричит, умоляя, зовет, тоскует и ждет. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали след, а мне бы лишь услышать твой голос в ответ. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали след, а мне бы лишь услышать твой голос в ответ. Там, где рассвет. Yeah.